что за удивительная, необычная, живописная комната!» Восхищенно продолжила она, оглядываясь. «Мне нравятся старинные резные стулья, гирлянды на панелях, необычные картины, которые трудно понять. Вот, например, это, где изображены древние развалины. Ничего, кроме развалин и темноты. По-моему, это работа испанского художника». «О, Гвендолин!» — изумленно воскликнула маленькая Изабель, обнаружив в дальнем конце комнаты дверцу на дубовой стенной панели и самовольно ее открыв. Все поспешили на зов. Взором предстала картина, изображавшая запрокинутую мертвую голову, прочь от которой убегала неясная фигура с распростертыми в отчаянии руками. «Какой ужас!» — с нескрываемым отвращением проговорила миссис Девилоу. Гвендолин лишь молча содрогнулась, а Изабель, прямой до неловкости непосредственный ребенок с тревожной памятью, заявила: «Никогда не оставайся здесь одна, Гвендолин! Как ты смеешь без разрешения открывать все подряд, несносное создание?» В порыве гнева воскликнула старшая сестра и торопливо захлопнула дверцу. «Здесь есть замок. Где ключ? Надо немедленно найти ключ или сделать другой. Никто не должен открывать эту дверь. Пусть ключ хранится у меня». Отдав команду, обращенную сразу ко всем присутствующим, Гвендолин повернулась и, зардевшись от смущения за недавнюю безотчетную дрожь, произнесла как можно спокойнее: «Пойдемте в нашу комнату, мама». Экономка принялась искать ключ. Нашла неподалеку, в ящике комода, и отдала горничной Багл, многозначительно попросив передать ее королевскому высочеству. «Не понимаю, кого вы имеете в виду, миссис Стартин?» — ответила Багл, которая во время сцены в гостиной разбирала вещи наверху и сочла иронию новой служанки оскорбительной. «Я имею в виду ту молодую леди, которая всеми командует, а лицом и фигурой вполне достойна королевского титула», — примирительным тоном ответила экономка. «Она поймет, что это за ключ». «Если вы приготовили все необходимое для нас, Багл, идите и займитесь девочками», — распорядилась Гвендолин вместе с миссис Девилоу, входя в черно-желтую спальню, где возле напоминавшей черно-желтый катафалк главной кровати стояла милая маленькая кушетка. «Я помогу маме». Однако первым делом она подошла к высокому зеркалу между окнами, идеально представлявшему и ее, и всю комнату. Миссис Девилоу присела в кресло и тоже посмотрела на отражение. «Как восхитительно это зеркало передает твой образ, Гвендолин! Или тебе просто идет сочетание черного и золотого цветов?» — заметила матушка, пока дочь стояла, повернувшись в три четверти оборота и левой рукой откидывая со лба непослушный локон. «С венком из белых роз из меня получилась бы сносная святая Цицилия», — согласилась Гвендолин. «Вот только что делать с носом, мама? Вряд ли у святых были курносые носы. Жаль, что мне не достался твой безупречно прямой нос. Уж он-то точно подошел бы к любой судьбе. Годится на все случаи жизни. А мой создан только для счастья, к трагедии его никак не приспособить». «Ах, дорогая, в этом мире можно стать несчастной с любым носом. Печально вздохнула миссис Девилоу, сняла черную шляпку и с досадой бросила ее на стол. «Вот что, мама!» — протестующим тоном заявила Гвендолин и в раздражении отвернулась от зеркала. «Только не начинай ныть! Не порти удовольствие хотя бы сейчас, когда все так хорошо! Скажи на милость, о чем можно печалиться в эту минуту?» «Ни о чем, дорогая», — ответила миссис Девилоу, стараясь взбодриться. «Достаточно видеть, что ты довольна и счастлива». «Ну и ты должна быть довольна и счастлива», — раздраженно возразила Гвендолин, в то же время заботливо помогая маме раздеться. «Разве, переступив порог первой молодости, нельзя быть счастливой? Иногда начинает казаться, что все в жизни бесполезно. Когда девочки доставляют массу хлопот, Джакоза такая деревянная и безобразная, все вокруг нас временное и ненастоящее, а ты постоянно грустна, какой смысл быть яркой и интересной? Ну уж сейчас-то можно почувствовать себя счастливой». «Обязательно, дорогая», — пообещала миссис Девилоу, нежно похлопав дочь по щеке. «Только по-настоящему, без притворства», — суровой настойчивостью потребовала Гвендолин. «Посмотри на свои руки. Моим до них далеко. Сразу видно, что ты была гораздо красивее». «Нет, нет, дорогая. Я всегда выглядела тяжелее и не обладала даже половиной твоего очарования». «Ну какой смысл в очаровании, если потом жизнь все равно оказывается скучной и унылой? Замужество всегда заканчивается безразличием и тоской». «Нет, дитя мое, разумеется, нет. Замужество — единственное счастливое состояние женщины. Надеюсь, ты это докажешь. Я ни за что не стану терпеть, если брак окажется неудачным, и твердо намерена найти свое счастье. По крайней мере, я не собираюсь попусту тратить жизнь, как другие, не представляя собой ничего интересного и не совершая ничего выдающегося. Я решила не позволять людям вмешиваться в мои дела, как прежде. Вот теплая вода, мама», — закончила Гвендолин и, сняв платье, села перед зеркалом, дожидаясь, когда мама соберет ее волосы в пучок. Минута-другая прошла в молчании, пока миссис Девилоу не проговорила: «Я уверена, что никогда ни в чем тебе не перечила. Но ты часто просишь делать то, что мне не нравится. Ты имеешь в виду занятия с Элис?» «Да. Я это делаю, чтобы тебя не огорчать. Но не понимаю, с какой стати и зачем. Я умираю от скуки. Она так медленно соображает. Не способна ни к музыке, ни к языкам, ни к чему-то другому. Пожалуй, ей лучше остаться невежественной. Такова ее роль, мама, и она отлично ее исполнит». «Жестоко так отзываться о бедной сестре, которая искренне тебя любит и в любой момент готова услужить. Не понимаю, чем жестоко стремление называть вещи своими именами и все раскладывать по полочкам. Жестоко заставлять меня попусту тратить на нее время. Позволь, мама, я заколю твои волосы. Надо спешить. Скоро приедут твои дядя и тетя. Ради бога, дитя мое, разговаривай с ними без пренебрежения и насмешки. И не дразни кузину Анну, ведь вам придется повсюду ходить вместе. Обещай, Гвендолин. Сама понимаешь, невозможно ожидать от Анны равенства с тобой. Я вовсе не хочу, чтобы она в чем-то со мной сравнялась, ответила Гвендолин, гордо вскинув голову и высокомерно улыбнувшись. На этом обсуждение закончилось. Когда приехали мистер и миссис Гаскоин с дочерью, о высокомерии Гвендолин не могло быть и речи. Она вела себя со всей возможной любезностью. Вынужденная заново знакомиться с родственниками, с которыми в последний раз виделась в неполных 16 лет, она старалась завоевать. Нет, даже не старалась, а уверенно завоевывала их восхищение. Чертами лица миссис Гаскоин чрезвычайно напоминала сестру, однако выглядела более смуглой и стройной. Движения ее не казались столь же медлительными и вялыми. Лицо не хранило печати пережитого горя, а производило впечатление живости и критического настроя, как и подобает супруге священника, призванной осуществлять благодетельное управление всеми насущными делами прихода. Пожалуй, главное сходство сестер заключалось в мягкости манер, в склонности к подражанию и подчинению. Однако в силу различия жизненных обстоятельств это свойство натуры привело к противоположным результатам. Младшая из сестер оказалась опрометчивой или, по крайней мере, несчастной в браках, в то время как старшая считала себя самой удачливой из жен. Невероятная гибкость ума и стремление угодить супругу порою приводили к удивительной твердости и прямолинейности. Многие ее взгляды, в частности относительно церковного управления и личности архиепископа Лауда, казались чересчур радикальными, если учесть, что жена пастора вряд ли могла сформировать мнение, отличное от мнения мужа. Авторитет ее супруга заслуживал полного и несомненного доверия. Мистер Гаскоин обладал рядом приятных добродетелей и впечатляющих достоинств, даже приписываемые ему недостатки в конечном счете приводили к успеху. Одно из серьезных преимуществ приходского священника заключалось в его красоте. Даже в 57 лет производивший впечатление более сильное, чем в молодости. Лицо его не отличалось пасторским выражением, а в манерах не ощущалось ни чопорности, ни наигранной легкости. В свободном плаще с капюшоном он походил не на служителя церкви, а на красивого джентльмена с крупным, с горбинкой носом и некогда черными, а теперь седыми, с остальным оттенком, волосами. Не исключено, что отсутствием клерикальной закваски, проникающей в плоть, кровь, голос и жесты, пастор Гаскоин был обязан тем временам, когда звался капитаном Гаскином. Духовный сан и дифтонг фамилии он получил незадолго до помолвки с мисс Эрмин. Если кто-то смел указать на то, что он имеет недостаточную для пастора подготовку, сторонники мистера Гаскоина спрашивали, найдется ли среди клерикального сообщества тот, кто выглядит на кафедре внушительнее, проповедует убедительнее и пользуется большим авторитетом среди прихожан. Мистер Гаскоин обладал прирожденным даром руководителя. Терпимо относился к любым мнениям и поступкам, поскольку знал, что способен настоять на своем и не страдал раздражительностью, свойственной тем, кто сознает собственную слабость. Он приятно улыбался, сталкиваясь со странностями вкусов, которых не разделял. В частности, с популярными среди местного духовенства увлечениями, садоводством и собиранием антикварных вещиц. Сам же предпочитал следить по историческим картам за ходом турецкой кампании или предсказывать действия графа Нессельрода в том случае, если бы английский кабинет избрал другой курс. После долгих молчаливых сомнений и глубоких раздумий мистер Гаскоин приобрел не столько теологический, сколько духовный образ мысли. Не современный англиканский, а тот, который он назвал бы чисто английским, свободным от предрассудков. Подобный взгляд характерен для человека, смотрящего на национальную религию благоразумно и применительно к иным аспектам жизни. Ни один из членов церковного магистрата не обладал более значительным весом на заседаниях, чем он, и никто не делал менее его ошибок в мирских делах. Действительно, самым суровым обвинением в его адрес могла бы стать практичность. Невозможно было доказать, что он отворачивался от менее удачливых коллег, но в то же время предпочитал завязывать отношения, выгодные с точки зрения отца, шести сыновей и двух дочерей. Критически настроенные наблюдатели, а 10 лет назад в графстве Уэссекс обитали люди, чья склонность к критике теперь может показаться неправдоподобной, утверждали, что его мнение изменялось в соответствии именно с этим принципом действий. Гвендолин удивилась тому, что совсем забыла, насколько красив дядя. Но в 16 лет была слишком неопытным и равнодушным судьей. Сейчас, однако, близкое соседство столь представительного родственника приобрело чрезвычайный интерес. Наконец-то семейная жизнь утратит вялый, сугубо женский характер. Позволить дяде руководить собой она не собиралась. Однако радовалась тому обстоятельству, что он с гордостью будет представлять ее как свою племянницу. Несомненные признаки гордости проявились с первой минуты встречи. Восхищенно глядя на Гвендолин, мистер Гаскоин заметил: «Ты намного выше Анны, дорогая». Нежно обняв дочь, чье смущенное лицо представляло крошечную копию его собственного, он заставил девушку подойти ближе. «Кузина на год моложе тебя, но, конечно, уже перестала расти. Надеюсь, вы сумеете найти общий язык». Окинув дочь оценивающим взглядом, он отметил, что хотя скромность и миниатюрность Анны и уступали броской красоте племянницы, соперницами девушки никогда не станут. Гвендолин поняла это сразу, а потому сердечно обняла кузину и любезно заверила: «Дружеское общение — именно то, о чем я мечтаю. Я так рада, что мы приехали сюда жить. Рядом с вами, тетушка, мама почувствует себя намного счастливее».